В спальне его ждал сюрприз. На комоде лежал мешочек темно-синего бархата, завязанный шелковым шнуром. Гарин развязал шнур, заглянул в мешочек. Внутри блестела гигантская жемчужина. «Нет», — он покачал головой, — «достал жемчужину». Вид ее завораживал. Гарин взвесил ее на руке, как бильярдный шар. Нет, меньше. Фантастика. Но мне, врачу, как плата, что ли? «Не хочет себе оставлять», — произнес он и поскреб ногтем мягкую после бани щеку. «Это можно понять? Жемчужина будет напоминать ей о потерянном прошлом. Ладно, ее решение». Он убрал жемчужину в мешочек, завязал его, глянул в зеркало на себя. «Что-то мне не хочется идти на ужин». «Идиотизм!» — фыркнул он и рассмеялся. «Доктор, вы сели в лужу!» Я действительно сидел в луже, когда епишка меня окатывал. С торчащим фаллосом. «Хотя, ну и что? Ну, встал на бабу, с кем не бывает. Физиология, дамы и господа!» Маша бы меня поняла. Он закурил сигару, распахнул окно и сел в кресло-качалку. Майское солнце уже заходило, заливая серое пространство реки мягкими косыми лучами. Где-то прогудел пароход, войны не было слышно. «А если поплыть на пароходе? До Новосибирска. Там войны не будет. Доплыть, сесть на самолет и полететь в Хабаровск. Денег нет. Продать эти цацки президента, там золотые вставки, на билет хватит. Можно и жемчужину продать вообще-то. Жалко!» Он выпустил кольцо дыма. «Еще одно, еще. Видел кофр с золотом, держал в руке слиток и выбросил. Идиот!» В дверь постучали. «Войдите!» — Гарин закачался в кресле. Вошел толстомордый, остроносый, похожий на ежа, Парфишка. «Господин доктор, барыня просит вас отужинать с ними!» Гарин устало оттопырил губы. «Голубчик, у меня после баньки что-то голова разболелась. Я сегодня у себя посижу. Поблагодари барыню, извинись, а мне пришли рюмку водки, закусочки и стакан некрепкого чаю». Павлушка с поклоном вышел. Вскоре Гарину принесли все, что он заказал, и сверх того варенья, пирожков и блинов. Он выпил водки, с аппетитом закусил, выпил чаю и рано лег спать. Ему приснился сон. В дверь слабо робко стучат, он просыпается, недовольно кричит «Войдите!», но никто не входит, а снова тихо стучат. Чертыхаясь, он идет к двери, открывает ее сам и видит в темном коридоре маленького, с ежа размером, Парфишку. Тот держит обеими руками большую свечку. «Барыню очень ждут вас на ужин, доктор!» — пищит Парфишка. Гарин нехотя идет за ним по темным коридорам, освещаемым только свечой Парфишки. Коридоры сужаются, сужаются так, что доктору приходится идти на четвереньках, а потом и ползти за крошечным Парфишкой, протискиваясь сквозь уменьшающиеся стены. Наконец, впереди сияет свет, и доктор из узкого коридора вваливается в огромное пространство. Это столовая Матрёши, где он уже бывал, но она совсем в другом стиле, не в олеповато-купеческом, а в роскошном мраморно-ампирном. Белые и розовые мраморные колонны воздымаются к светлому, расписанному мифологическими сюжетами потолку. Сияют хрустальные люстры, огромный стол сервирован серебром, хрусталем и фарфором. За ним восседает Матрёша. Да и вовсе это не Матрёша, а аристократическая великанша с матрёшкиным лицом в вечернем черном платье и черных длинных перчатках с той самой сверхжемчужиной, висящей кулоном у нее на красивой шее. «Бонсуар, мсье ле доктор!» — произносит она протяжно и чуть жеманно, протягивая ему руку. «Добрый вечер, господин доктор!» «Бонсуар, мадам!» Он целует эту огромную длань в перчатке, пахнущую духами. «Ждала я вас, ждала, да уж и проголодалась!» Произносит она с интонацией матрешки и хохочет уж совсем по-простецки. «Эва! Да вы без порток, сэ шарман! Это так мило!» Доктор только сейчас замечает, что он стоит перед ней в нательной рубашке, без штанов, с эрегированным членом, торчащим из-под полы рубашки, но зато на своих здоровых человеческих ногах. И эти нормальные ноги на мраморном полу, ноги с его пальцами, знакомыми с детства, которыми он может шевелить, поражают и радуют его так, что он совершенно не конфузится из-за ноготы и эрекции. Ноги. Его ноги. Они с ним. Он понимает, что поездка в долгое, обморожение, ампутация — это все лишь сон, морок метели, заблуждение, в плену которого он был долгое время, которое теперь сжалось, скомкалось никчемной бумажкой, брошенной в урну прошлого навсегда. Ощущение своих здоровых ног, их силы и совершенства наполняет его сердце невероятной радостью. Ноги здесь, ноги сейчас. Он двигает ногами, шевелит пальцами и хохочет, хохочет от радости надо всем, надо всеми, в том числе над собой, над своей наготой и эрекцией. «Да-да, мадам, я немного голый. Голый, excusez-moi». «Вы голенький», — смеется матреша. «Конечно, матреша, но такая очаровательная, такая изысканная, просто он никогда не видел ее с этой стороны. Она другая, она прелестна, иронична и умна, она огромна и величественна, как королева великого королевства, как императрица, хотя и осталась все той же матрешкой». «Доктор, а чего бы нам не выпить и не закусить по-русски?» «Avec plaisir, мадам». Гарин садится за стол. Здесь все роскошно, все сверкает и манит яствами. «Надо напиться на радостях сегодня», — думает он и требует водки. «Водки? Конечно, водки!» — смеется она. «Какой же русский стол без водки?» Епишка во фраке наливает ему рюмку, но Гарин требовательно указывает на бокал, и водка из громадного графина льется в бокал. Гарин поднимает его и, восторженно шевеля пальцами ног под столом, вспоминая французские слова, тянется к императрице. «Вот вы можете, je bois à votre charme!» «Ваше Величество, я пью за ваше очарование!» «Merci beaucoup!» Он выпивает бокал одним духом, ощущая всю прелесть холодной водки, и тут же требует снова наполнить бокал, и начинает куртуазный разговор с императрицей, мешая русской, французской, немецкой, и они смеются, и она сверкает своими новыми глазами, у которых теперь невероятно привлекательный блеск, от которого замирает сердце Гарина и распахивается пространство их романа, страстной близости и великой дружбы, их тайных встреч в царском охотничьем домике в урочище заснеженных елей и непуганных оленей, где глухая ночь свято хранит нежные стоны и шепот любовных признаний, где утро будет лучом зимнего солнца, заставляя разжать объятия и принять завтрак, сервированный старым и верным слугой, умеющим хранить тайны, и где ждут уже изящные санки для утренней прогулки, и серый в яблоках жеребец несет по снежным просторам любовников, укрытых медвежьей полостью, и Гарин ловит взгляд любимой, отражающей северное небо, и отводит мех от желанных губ, но кто-то настойчиво и мерзко стучит, стучит по большому пальцу левой ноги. Гарин смотрит под стол, а там, в полумраке, еж Парфишка долбит и долбит стальным молоточком, разбивая живой здоровый ноготь и скали острые зубки. И Гарин отпихивает, пихает его правой ногой, но Парфишка ощетинивается иголками, и правой ноге становится больно. Это иголки морского ежа, они же ядовиты! И Гарин просыпается. Кто-то осторожно, но настойчиво стучал в дверь. «Да!» — хрипло выкрикнул Гарин, открыв глаза. Дверь приотворилась, и со свечкой в руке вошел все тот же Парфишка. «Господин доктор, барыне плохо. Они просили вас прийти». Парфишка был нормального размера. Гарин приподнялся и сел в кровати. Сердце его тяжко билось. «Черт!» — пробормотал он и тяжело выдохнул. Парфишка стоял с сонной, оплывшей рожей, освещенной пламенем свечи. «Что случилось?» — спросил его Гарин, придя в себя. «Плохо им». «Что плохо? Что болит?» «Не могу знать». Гарин с недовольством смотрел на унылую рожу Парфишки дубина. Он спустил с кровати свои ноги и убедился, что они по-прежнему титановые. Пламя свечи играло на их гранях и округлостях. «Жди за дверью!» Парфишка вышел. Гарин оделся в темноте, чертыхаясь, нащупал пенсне на тумбочке, протер на ощупь под одеяльником, надел на нос и вышел из комнаты. Парфишка молча двинулся по коридору. Гарин последовал за ним, вспомнил, как он во сне шел за ежом Парфишкой и усмехнулся. «Ежи ножи не точат». Когда они дошли до высокой двери Матрешкиной спальни, Парфишка открыл эту дверь и поклонился доктору, приглашая войти. Гарин вошел. Матрешка в ночной рубашке полулежала на своей огромной кровати, откинувшись на подушку. По углам кровати горели 4 толстенных свечи. «Что случилось, сударыня?» — неприветливо спросил Гарин. Она молчала. Волосы ее были распущены и лежали на обнаженных плечах. Гарин молча ждал. Она молчала, глядя на него своими маленькими глазками. Ему показалось, что они уже блестят. «Вам плохо, сударыня?» Она откинула одеяло, встала и вдруг легко одним движением скинула с себя сорочку. Та скользнула по ее телу и упала к ногам. Она переступила через нее, подошла вплотную к доктору и опустилась перед ним на колени. Ее огромная грудь закачалась возле его лица, ее длани бережно взяли Гарина за плечи. «Простите меня, соврала я», — проговорила она. Гарин молчал, оторопев. «Не больна я, а здорова. Вы меня здоровой сделали, доктор. Простите, дуру, что разревелась тогда, до вас смутила». Гарин молча смотрел на ее соски. В ореоле больших светло-коричневых кругов они не были огромными, как все у нее, и выглядели маленькими, почти обычными женскими сосками, что делало эту могучую грудь нежной и беззащитной. «Должница я ваша, доктор!» Ее ладони обняли Гарина за спину, лицо наклонилось, приблизилось, надвинулось, расширилось, и маленькие пухлые губы, вырастающие в огромные, осторожно коснулись его губ. Лавина волос ее накрыла Гарина, заслоняя свет свечей и обдавая запахом лаванды. Лаванда густая. Шатер волос лавандовых накрыл Гарина. Водопад волос. И стемнело глубоко. И совершенно неожиданно для себя Гарин прижался своими губами к ее губам. Губы его провалились в ее губы. Ее губы объяли влажно, огромно. Доктор почувствовал бесконечность ее языка. Бесконечность, огромная влажность, глубокотеплость. Они целовались тяжко, стонно, пока пенсне не слетело с носа доктора и привычным маятником не закачалось внизу. И маятник этот был микроскопический, как английская булавка, как скрепка для бумаг, как стрекот одинокого стального кузнечика в далекой траве забвения. Гарин растворялся в ее губах, Ее губы глотали его голову, ее губы проглотили его. Он стал падать и хотел кричать в ее язык, но лицо ее бесконечно отодвинулось, и Гарин увидел, как сильно заолели ее горячие бесконечные щеки. «Иди ко мне, бери меня», — вязко и сочно прошептали огромные губы, и огромные пальцы страшно медленно, как во сне, зашевелились и стали раздевать Гарина. Это было непросто, и он, дрожа, стал помогать им. Два пальца осторожно сняли с него цепочку с микроскопическим пенсне. Едва он справился с игрушечным ремнем и песчинкой пуговицы штанов, как ладони ее сильно, просто и быстро, как лавина, сдвинули вниз штаны и сподня и обняли его, голову ребенка, поднимая и прижимая к беспредельной, нежной и прохладной груди. Титановые ступни доктора оторвались от пола. Ну, нет, так не... Как же она встала с ним на руках, подошла к кровати и, не разжимая своих рук, осторожно улеглась на кровать на левый бок, не переставая бережно обнимать Гарина. Губы ее снова нашли и накрыли губы Гарина. Стон вышел из ее груди. Гарин увидел этот стон. Это был красный слон. Он качнул и подтолкнул Гарина, и он захотел ее. Захотел, как обычную женщину, с нежными руками, маленькими пухлыми губами и беспомощной большой грудью. Почувствовав это, она покорно повернулась на спину, ноги ее разошлись. Гарин двинулся вниз по ней. Тело было необъятно. Кожа ее скользила шелково. Гарин оперся ладонями о могучие круглые бедра и коснулся ее. «Да, миленький мой!» — выдохнула она. Застонав, бросила тяжелые руки свои на постель, закрыла глаза и задрожала черными ресницами. Он вошел в нее, и сразу стала она обычной женщиной. Не прошло и двух минут, как сперма доктора хлынула в ее лоно, и белые киты бедер ее затрепетали и благодарно коснулись его своей прохладой. Но он, не в силах остановиться, снова продолжил свое древнее дело и еще дважды, содрогаясь, отдавал ей свое семя, и каждый раз качались бедра, трепетали ресницы, и нес его ее стон, протяжный, как сон. В изнеможении он рухнул на нее и попал носом в величественную воронку ее пупка. Живот ее, как море, качал тяжело дышащего Гарина. Пупок пах тайным, домашним и внутренним. Это был какой-то детский и забытый и очень приятный запах. Гарин закрыл глаза. Каша манная, дочь, ночь обманная. Он стал проваливаться в сон, сопротивлялся, но море живота качало. А носу в пупке было невероятно уютно, словно он обрел давно лелеемый бархатный мягкий теплый бабушкин футляр. Нос доктора упокоился в футляре пупка. Добро и родство, но не колдовство. Гарин заснул и провалился в сон. Он снова в ее столовой. Но это не роскошная ампирная столовая прошлого века, а все та же деревянная, резная, олиповатая. Они сидят за столом, матрешки в своем красном сарафане, а между ними во весь стол огромная деревянная лохань, одна из тех, что он видел у нее в бане. Лохань до краев полна горячими, только что сваренными щами. Их кислый запах висит над столом, пар идет от щей. «Откушайте, доктор, щец моих свеженьких, с пылу жару!» — произносит матрешина распев, и Гарин понимает, что она пьяна. И не просто пьяна, а пьяна в хлам. Лицо ее вспотело и пошло красными пятнами. мокрые губки полуоткрыты, она покачивается на своем стуле и вдруг запевает неприятным, сильным, визгливым голосом: «Во Перу я была в беседушке, я не мед пила, а сладкую водочку да наливочку я пила, молода, из полуведра». Она поднимает свою огромную рюмку, вмещающую впрямь полведра, выпивает ее одним духом до дна и с размаху стукает рюмкой по столу. «Ах, хороша собака!» Доктор смотрит на нее, огромную пьяную бабу, в которой нет никакого очарования. «А вы что ж не пьете, доктор?» — лыбится она. «Нехорошо!» Она грозит ему пальцем. «А ну-ка пейте, а то обижусь, пейте!» Гарин, сдерживая нарастающую неприязнь к этой бабище, берет свою рюмку. Она тоже огромна, больше винного бокала, и до краев налита водкой. «Пейте!» — она сурово стучит кулаком по столу. Гарин нехотя пьет водку. «А теперь...» «Щец наваристых! Павлушка!» Огромный ковш зачерпывает жирное удушающего запаха щи, и перед Гариным возникает бадья щей. «И у боинки проварилось хорошо!» Она лезет руками в лохань, шарит в щах и вытаскивает вареную девочку. С хрустом отрывает ей голову, плюхает в свою бадью. «Голова моя, доктор, уж не обессудьте. Смерть, как обожаю мозги вареные сосать, а после глазки. А вам полжопки. Девчушка поклепинская, нагульная, на твороге на парном молочке росла. Жопка у нее сладость несказанная». Жирными ручищами она разрывает тело девочки и плюхает в бадью Гарина ягодицу. Гарин открывает рот, чтобы выкрикнуть ей проклятие, но чувствует, что быстро и ужасно опьянел, и вместо ругательств изо рта вылетает пьяное бормотание. Он хочет швырнуть в это чудовище чем-нибудь, но пьяные руки беспомощно ворочаются на столе. Она же тем временем хрустит головой девочки и громко высасывает ее мозг. Задыхаясь от ярости, мыча и шлепая руками по столу, Гарин сваливается со стула и сильно ударяется об пол. Он проснулся. Нос его по-прежнему был у нее в пупке. Живот под ним по-прежнему равномерно воздымался и опадал, покачивая доктора. Гарин поднял голову. Спальня содрогалась от чудовищного храпа матрешки. Четыре толстенные свечи все так же горели, освещая ее раскинувшееся спящее тело. Пламя двух свечей, что в изголовье кровати, колебалось от храпа. Он сполз с ее живота на постель. Полежал на спине, приходя в себя. На потолке был нарисован липоватый венок из полевых цветов с голубой лентой. В центре венка целовались два голубя. «Господи!» — пробормотал Гарин. «Угораздило!» Он слез с кровати. Нашел на полу свою одежду, оделся, подошел к огромной двери, с трудом приотворил ее и вышел из спальни. В коридоре было темно, и раздавался еще один храп, жалкий по сравнению с ее храпом, унылый, с пришепетыванием и стонами. Это храпел в соседней комнате Парфишка. Дверь к нему была приотворена. Гарин заглянул в комнату. Скупо освещенный луной Парфишка в одежде и сапогах лежал на кушетке. Рядом с ним стояла та самая свечка в подсвечнике и лежала коробка спичек. Гарин взял подсвечник, спички и вышел в коридор, зажег свечу и двинулся по коридору, вспоминая путь к себе в спальню. Ему удалось сравнительно легко добраться до спальни. Войдя к себе, он поставил свечу на комод и посмотрел на себя в зеркало. Собственное лицо Гарину не понравилось. «Идиот», — сказал он самому себе, нашел последнюю сигару, обрезал, закурил. Подошел к окну, открыл. Мутная луна слабо освещала ночную реку. Темная, просторная, но не черная и необреченная. «Луна месяцу не товарищ!» Недолго покурив, он зло швырнул сигару в окно. Открыл платяной шкаф, снял с вешалки свой зеленый махровый халат, надел. Все имущество Гарина покоилось в карманах халата. Он затянул потуже пояс, взял подсвечник, шагнул к двери, но вспомнил и вернулся к комоду. Бархатный мешочек с жемчужиной лежал на нем. Гарин взял его, подбросил на руке. «Плата!» «Пусть!» — сунул мешочек в карман и со свечой в руке вышел за дверь. Пройдя по коридору, он спустился вниз по лестнице и еще раз по другой лестнице, и еще раз по третьей. Он оказался в нижнем зале с двумя гигантскими изразцовыми печами. Окна зала были забраны ставнями. Он вспомнил, что они выходили на реку. Подошел к двери. Она была заперта на два могучих засова. В замочной скважине торчал ключ. Гарин повернул ключ, отпирая дверной замок, и осторожно отодвинул нижний засов, потом верхний. Стал отворять дверь. Кто-то заворочился и забормотал в углу. Гарин тут же задул свечку. Обернулся и увидел Егорку, спящего на полу. Рядом с ним лежали автомат и гранатомет. Побормотав во сне, Егорка перевернулся на другой бок. Гарин на цыпочках вышел за дверь и притворил ее за собой. Он оказался на широкой лестнице, спускающейся на пристань. Здесь было прохладно и пахло рекой. Мутная луна бессмысленно светила сквозь облака. Оглядевшись и не заметив никого, он спустился по лестнице на деревянную пристань. Ее периметр был опутан кольцами новенькой колючей проволоки. Возле пристани плавали привязанные к ней две узкие лодки и катер, тот самый, на котором спасли Гарина. Гарин снял сапоги, засучил штаны, поднял полы своего халата и пошел через невысокую колючую проволоку. В жизни ему приходилось это делать дважды, и титановые ноги помогли. Острая проволока бессильно заскользила по титану. Гарин двигался, стараясь не шуметь. Терновник в раю не растет. Он вышагнул из проволоки и с сапогами в руках двинулся по узкому краю пристани к катеру. Но вдруг понял, что не умеет им управлять, и усмехнулся, слегка взмахнув сапогами, как обвисшими крыльями. Маша смогла бы. Оглянулся на терем. Под петухом торчал ракетомет. Петруша спал. Гарин подтянул лодку к пристани и не очень ловко спустился в нее. Прислушался. Тишина. И увидел, что толстая веревка от лодки пристегнута за кольцо к кнехту замком. Черт! Он обреченно покачал головой, но вдруг вспомнил про нож президента. Сунул руку в карман, нашел его, золотистый и перламутровый, с инициалами КМ, раскрыл и острым, как бритва, лезвием перерезал веревочное кольцо. В лодке лежало длинное весло без уключины. Он оттолкнулся веслом от пристани. Лодка отчалила. Стоя в ней, Гарин сделал веслом несколько грибков, направляя ее по течению. С лодками он умел управляться. Постепенно течение подхватило ее. Выровняв лодку, Гарин оглянулся на терем матрешки. Спасительно возникнув пару дней назад в жизни Гарина, словно призрак, он призраком ночным теперь уплывал от него. Мутная луна слегка серебрила кончик торчащего из окошка ракетомета. Деревянный петух на башенке, раскинув крылья и открыв клюв, немо оберегал спящий терем. «Пилигримы, не херувимы», — произнес Гарин, отвернулся и глянул вперед по течению. Нижний край луны показался из-за неплотных облаков и сверкнул, заставив доктора вспомнить нож президента. Острое спасает. Иногда.